Глава 38. Молоток. «Что-то, мля, я делаю не так!» Качаясь на больших качелях во дворе, делаю глоток вискаря из горла. «Надо забить, Медведев!» Подкидывает в костер веток лёва. «Ну это же откровенная дичь! Я понимаю, что девчонка еще, но...» «Дичь!» Соглашаюсь я. «Понимаешь, все так хорошо начиналось. Варежки ее, конфеты, пончики. Сиденье мне убило этой чертовой глазурью. Пьяный не в попад, вспоминаю я. А потом эти горки, поцелуй, гирлянды. Током эту дуру шибануло, пока она на мне резвилась. Ну почему, а? Не может быть все ровно?» «Переключись!» «А с какого перепуга-то? Нет, если я где накосячил, я же готов выслушать. Нахрен она мне про этого зайца соврала, я не догоняю!» «Ой!» — морщится Лёва. «Не накидывай на себя. Это в ее юной дурной головушке пуля, точно тебе говорю. Иди спать, медведь! Завтра вставать рано, да и утро вечера мудренее». Вот, сказки опять же с ней получаются классные. «О чем ты?» «Да так». «Ну, хватит страдать. Хочешь, я ей завтра мозги вправлю». «Ну а зачем тогда я ей нужен, если ты вправлять будешь?» «Тоже верно. Мих, спать. Иди. Только после вас, сударь. Замерзнешь тут еще насмерть. А мне заново друга ищи, привыкай к нему, сродняйся. Не, я уж к тебе привязался». Спать. Как теперь в этой постели спать? Но, сделав еще глоток, оставляю немного недопитую бутылку на пеньке. И, чуть пошатываясь, иду. Проверяю телефон. От Маши ни слова. Падаю навзничь на нашу постель. Она пахнет ее духами и сексом. Меня атакуют образы того, что здесь происходило. И это было хорошо. Ну, может, я, конечно, и идиот. Утыкаясь носом в подушку, как пацан, фантазирую, что она рядом. И я достаточно пьян сейчас, чтобы это сработало. Рывком сажусь, просыпаясь от пиликающего будильника. О, башка как колокол. От болевого спазма сводит, но я все равно первым делом дотягиваюсь до телефона. Вдруг, Маша. Но там ничего нового. Кое-как отмачиваюсь в душе. Откладываю бритву. Пальцы трясутся, весь покоцанный буду. Хреновый какой-то вискарь. Вчера ни черта не чувствовал. Впихнув в себя полстакана кефира, еду на работу. По дороге начинаю накаляться. А почему нельзя просто поговорить? Глаза в глаза. В чем проблема-то? Нам же не по 14. Ну скажи мне, в глаза это все, Маш. Набираю ее, трубку снова не берет, и я загоняюсь. Может, она не в порядке? Может, Тихонов там края потерял? Зря уехал вчера. Надо было вломиться, забив на все. Хмурый и разбитый, иду по коридору мимо кабинета. К 12 будет немного свободного времени и... Крутил я на одном месте все запреты Тихонова и его подпись по переводу в следственный. Сегодня мы по-любому поговорим. Но к обеду меня загружают так, что не продохнуть. Потому что Лев со стажерами и полуопером поехали брать нашу цыганку. И я один. Медведев. Заходит ко мне Брагин. Ты бессмертный, что ли? Ты на какой хрен отпрыска прокурора упек? Или ты думал, его местные менты не узнают?» «За дело!» Не отрывая глаз от экрана, проглядывая камеры наружного наблюдения в периметре второго километра от детского сада. На всякий. Маловероятно, конечно. Но должен же он был где-то сесть в тачку. Или какой-то транспорт. А меньше, чем за километр от места преступления, это тупо. Все же в курсе, что мы будем просматривать все камеры в периметре одного километра. И я забиваю на этот периметр, переходя сразу на следующий, который уже обычно не смотрим. «Медведев!» «Я работаю, товарищ майор. Ты понимаешь, что я на его помолвку сегодня приглашен, Медведев?» «В сейфе пакет с наркотой, что у него изъяли. Прихватите с собой. Будет подарок на помолвку. Пусть парень поколбасится». «Ты чё, Медведев?» Оттягивает он испуганно свой галстук. «Это же... скандал!» «Оу!» — подрываюсь я. «Попался!» Ставлю паузу, отправляя на печать лицо нашего похитителя, что пытался увести ребенка. Кадрами щелкаю запись, наблюдая, как он садится в тачку. Номера. Номера? Есть номера! Делаю еще один скрин и распечатываю. «Медведев, очнись!» «Не могу, товарищ майор!» Накидываю я куртку. «У меня наркоманы, похитители, убийцы. Мне не до помолвок!» Вылетаю за дверь. Торопясь, отправляю гаишникам ориентировку. И через полчаса у меня есть имя, адрес. Торможу возле нужного дома. Там никого. Может, и не живет здесь, просто прописка. Прокатившись по центру, на автомате еду к Машиному дому. Надо поговорить. «Дурочка ты, Машенька!» — пишу я ей. «Я же люблю тебя! Что ты делаешь?» Но не успеваю я вылезти из тачки, как мне отзванивают с поста на выезде из города. Тачку тормознули, осматривают. «Официальная ориентировка. Мы же его сейчас помурыжим и отпустить должны». «Мурыжьте! Сейчас буду!» «Ну вот, опять не судьба!» Притормозив на посту, жму руку капитану. Перевожу взгляд дальше. Он или нет? В других шмотках не похож. Да и брит. Но это не показатель. Сигналю гайцам, чтобы отправляли на наркологическую экспертизу. Клиент бесится. «У меня самолет!» «А собачку, извините, кому пристроили?» «Какую еще собачку?» «Вашу, вот эту!» Показываю ему фото. «С которой возле садика гуляли, где ребенка похитить пытались». Замерев на мгновение, вдруг резво срывается с места в сторону дороги. «О, так у меня, считай, признание при свидетелях!» Тачки едва успевают тормозить, и на самой последней полосе очередная сбивает его с ног. Не позволяя подняться, защелкиваю браслеты. «У меня нога, кажется, сломана!» «Допрыгаешь!» Поднимаю за шкирку. «Это не я!» «А чего побежал?» Веду, придерживая его. «Испугался интуитивно!» Скачет он рядом. «Разберемся. У нас свидетели есть, пальчики». «Меня заставили!» Тут же меняет он показания. «Не суетитесь под топором, а? Все выясним. С чувством, с толком, с расстановкой». Отвожу его в СИЗО. Сижу, оформляю документы. «Медведь, а вчерашнего-то твоего клиента забрали?» «В смысле?» «Приехал ваш Брагин и забрал. Нарядный весь такой. В светлом костюме». «О как!» «А с какого перепугу главному прокурору города приглашать на помолвку сына простого майора из другого ведомства. Не слышал я что-то об их душевной дружбе. Так не бывает. Но ответ с какого у меня уже есть, и я набираю Брагина, чтобы просто уточнить. Может, я все-таки не слишком олень и ошибаюсь? Ну чего тебе, Медведев? Я нашего похитителя взял. Да ты что? Сразу меняется его тон. Молоток! Завтра жду отчет. А можно вопрос, товарищ майор? Ну? А вас на помолвку полковник Тихонов пригласил. Ну да, а что? Да нет, ничего. Так. Спасибо.